Глава 62. Наши отношения открылись мне вдруг с совершенно другой стороны. Стороны примитивной бездуховности. Оказалось, что я была слепа, как прабабка Гагуца. Я думала, у нас глубокие, запутанные взаимоотношения. Думала, что мы две неординарные личности, непонятые и осуждаемые другими. Думала, что мы притягиваемся, потому что не можем существовать раздельно. И вместе не можем тоже. А все оказалось гораздо банальнее. Между нами просто не было любви. Мы были друг другу не нужны, и в глубине души всегда сами это знали. Правда состояла в том, что Ник меня никогда не любил. Он много притворялся и мало чувствовал. Как ни странно, от этой простой мысли не стало больно. Наоборот, я выдохнула. Поняла, что мне больше не обязательно понимать этого странного человека. Он тут же обнажился передо мной по-настоящему. Предстал не многогранным, а наоборот, поверхностным и скучным в своей первобытной жажде трахнуть как можно большее количество женщин. Он умел любить только на грани срыва, тогда как спокойное, глубокое чувство было ему неведомо. Наверное, сам он считал себя искушенным по этой части, но на самом деле был просто лишён возможности получать радость и удовольствие от настоящей любви, от обычного секса. Последнее время ему этого было мало. Его тянули к себе только сексуальные девиации и разврат. Мне такое нравилось тоже. Но я сейчас поняла, что имел в виду Николай Васильевич, когда говорил, что обыденность и повседневность бытия кроют в себе настоящее счастье. Я не без растерянности призналась себе, что все кончено. Ник больше не имеет на меня никакого влияния. Его слова утратили тот сияющий ореол, каким я привыкла их окружать. Выходит, все это время я ранила своего мужа напрасно. Мне казалось, что я несчастна в браке, потому что ненавижу банальность, потому что люблю другого и не могу быть с ним из-за мужа. Именно муж долгое время представлялся мне преградой для счастливого воссоединения двух любящих сердец. Какая же глупость. Из-за того, что мыслями я всегда стремилась в другое место, то витала с Гелой в прошлом, то планировала будущее, не замечая, что мое счастье само нашло меня там, на заправке, девушка, у вас бензобак с другой стороны. Оно молча выслушивало мои претензии, забирало бокал с вином, относило меня в постель и целовало в лоб. Поддерживала меня, когда было плохо. Готовила каждый вечер чай с тремя ложками сахара и терпела отвратительные выходки. Я же вела себя как полная дура. Ничего, я все исправлю. Буду ему хорошей женой, выброшу весь алкоголь, куплю кулинарные книги. Буду ждать его с работы и купать в нежности. Даже если он придет с опозданием. Даже если вообще не придет. Я смахнула слезы и со всех ног побежала домой. Вот в чем состояла вся суть пророческой двери в гипнозе. Она служила мне предупреждением. Это значит, что подсознательно я понимала, что мне на самом деле дорого, знала, чем я рискую. Надо добежать до дома и сказать ему, чтобы простил меня за все дерьмо, что я творила. Я никогда не признаюсь ему во всем, но даже то, свидетелем чего он был, что видел и слышал, представлялось мне теперь ужасным. Только сейчас я увидела свое темное, копошащееся нутро, свою слепоту и ограниченность. Ощутила себя злой, старой ведьмой. Теперь все будет иначе. Я превращусь в лучшую версию себя, буду такой, какой не была даже в тот день, когда выходила за него замуж, что, в общем-то, несложно. Только на стрелке Васильевского острова до меня дошло, что пешком до дома мне идти еще минимум час. Чертыхнувшись, я вызвала такси. На редкость жизнерадостный водитель был не в тему. Я жестом показала, что хочу тишины, и разлеглась на заднем сиденье. Никогда я еще не чувствовала себя так хорошо. «У тебя же нет никаких проблем в жизни, Нино. Мои мальчики, мой Алексей Александрович, чего еще желать? Мне больше не надо думать, кого трахнул Ник и как они с женой ездят в путешествие. Мне больше не интересно, с кем он проводит время и думает ли обо мне, когда у него в постели другая. Теперь пусть об этом думает его бедная жена. Какое счастье, что мне так и не удалось побывать на ее месте. Кажется, я наконец победила в этой игре. Я больше не люблю Ника. Как только он перестал для меня существовать, ушла моя вечная дилемма. Ушла двойственность моей жизни, причем отвалилась ненужная часть, которая отравляла нужную и необходимую. Она воздействовала на правильную часть и деформировала ее. Мы выехали на Невский, и я впервые посмотрела на свои семейные проблемы с другой стороны. Вечно пропадает на работе, тем драгоценнее минуты, проведенные вместе. Уезжает? Так и я могу уехать, провести время с подругой. Храпит и ворочается? Это вообще мелочи жизни. А когда муж носится темпераментом взад ужаленный, так это повод гордиться своей женской привлекательностью. Сколько женщин этим обделены? Запыхавшись, я поднялась на четвертый этаж. «Где же ты, Алексей Александрович?» Открыла дверь и забегала по квартире, выкрикивая его имя. Он откликнулся из спальни. Я вбежала туда в слезах и в оцепенении остановилась. Полностью одетый Алексей Александрович стоял посередине комнаты и закрывал огромный чемодан. «Ты куда?» «Я от тебя ухожу, Нино. Прости. Я люблю другую женщину».